Глава шестая. Секунду я думал, что я мертв. Я мертв, и это хорошо. Я чувствовал странное освобождение, что все кончилось, да еще быстро и безболезненно, на что я всегда надеялся. Однако Хенни по-прежнему был на месте, я по-прежнему находился в комнате, мы по-прежнему были в якоре. Я понял, что задерживаю дыхание, выдохнул воздух и подошел к брату. «Отдай!» Хенни отказался отдать винтовку и отвернулся от меня, вцепившись в винтовку и прижимая ее к груди. В Пайленс у него всегда что-нибудь отбирали, и братец научился защищать свою территорию. «Вызывает уважение, что тут скажешь? Но я не мог позволить Хенни думать, будто он может маршировать с винтовкой наперевес по якорю. Мать, хватит удар, и я буду виноват, и каюк всему». «Я сказал, отдай». Я протянул руки и почувствовал, что я говорю серьезно. Хенни отдал винтовку. Я обмотал ремень вокруг приклада, засунул винтовку под половицы и сверху снова положил коврик. Хенни сел на кровать, по-детски скрестив ноги, взялся руками за щиколотки и, поерзав, засунул ступни под зад. Он схватил книжку, которую отец Бернард убрал со столика, и открыл ее. Хотел, чтобы я почитал ему. «Тебе пора спать, Хенни», — сказал я. «Ты слышал, что сказала мать? Она будет ругаться». Брат перелистнул несколько страниц и нашел рассказ, который его интересовал. «Хорошо, Хенни, но потом ты должен лечь спать, или я получу по шее». Едва мы дошли до середины рассказа, как Хенни уже храпел. Я выключил лампу, но сон не приходил, и я лежал какое-то время в темноте, потом достал из своей сумки фонарь, поднял оторванную половицу и снова вытащил винтовку, чтобы ее осмотреть. Я провел рукой по металлу, нащупал болт и открыл ствольную коробку. Она, конечно, была пустая. С тихим щелчком я захлопнул ее снова и засунул винтовку обратно под половицы. Я снова лег и попытался заснуть, но был слишком возбужден, поэтому вместо того, чтобы пялиться в темноту, я вышел из спальни на лестницу и принялся разглядывать фотографии чучельника и его жены, развешанные по стенам. Тщедушный человечек. Он, кажется, располагал всего лишь одной рубашкой все то время, что жил в якоре. Круглые очки и прилизанные волосы делали его похожим на Чарльза Хоутри, подумал я. Примечание. Чарльз Хоутри, 30 ноября 1914 года, 27 октября 1988 года. Английский комедийный актер и музыкант. Конец примечания. Или Гиммлера. На каждом снимке этот человек и его жена позировали с чучелом какого-нибудь животного, который помещали между собой. Львица, бобер на задних лапах, кенгуру в боксерских перчатках. В углу аккуратным почерком была написана дата. Бедолага. Ясно, что он попросту рехнулся, когда его жена умерла. Завершил свой путь в психушке где-то рядом с Принстоном. Я всегда представлял, как чучельник все рисует и рисует морские пейзажи. Каждый раз лодки становятся все меньше, а тучи все больше, пока, наконец, не остается ничего, кроме страшной бури. Пока я смотрел фотографии, кто-то вышел из гостиной и тихонько постучал в дверь комнаты отца Бернарда. По характерному сопению я понял, что это была миссис Белдербосс. «Приветствую вас, преподобный отец», — сказала она, когда дверь открылась. «Миссис Белдербосс?» — удивился священник. «Эстер говорила вам об исповеди?» «Да-да». «Можно войти, преподобный отец?» «Да, входите». «Но вы точно сейчас хотите? Уже поздно?» Голос миссис Белдербосс упал до шепота. «Я знаю, но Рекс спит на диване. И я подумала, что у меня как раз есть возможность. Уже давно мне очень хочется сбросить груз души». Миссис Белдербосс вошла в комнату отца Бернарда и закрыла дверь. Я притаился, стараясь услышать, что там происходит, но до меня доносилось только неразборчивое бормотание. Даже на нижней площадке лестницы голоса звучали приглушенно. Я осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что никого нет, и проскользнул в шкафчик, где хранился хозяйственный инвентарь. Устроившись между щетками и швабрами, я мог отчетливо слышать разговор. Стена между шкафчиком и комнатой отца Бернарда была сделана из фанеры, и там, где сырость покоробила дерево, образовались щели, сквозь которые в шкафчик проникали узкие полосы света. Я не хотел оставаться здесь. Такой бездравственный поступок был равносилен падению в пропасть. Слушать исповедь миссис Белдербосс был бы то же самое, что смотреть, как она раздевается. Но теперь, когда я надежно укрылся здесь, мне было бы трудно выбраться отсюда без шума. И я рассудил, что лучше затаиться и подождать, пока они закончат. Я с трудом мог представить, что у миссис Белдербосс было много в чем признаваться. Я услышал звяканье металлических колец. Это отец Бернард задернул занавеску вокруг умывальника. Миссис Белдербосс прочитала молитву о прощении, и отец Бернард спросил: «О чем вы хотите мне рассказать?» «О Реге, преподобный отец», — ответила миссис Белдербосс. «Слушаю вас». «Я беспокоюсь о нем». «Почему же?» «Он не спит, преподобный отец. Я имею в виду дома. Он долго лежит, таращится в потолок, потом встает и уходит. Куда же он идет?» «Ну, в этом все дело. Я спрашивал его, но он не отвечает, во всяком случае, не до конца. Он просто говорит, что не может спать, и выходит пройтись, чтобы выбросить все мысли из головы». «Выбросить? Какие мысли?» «Я спрашиваю его, а он меняет тему разговора или сердится на меня». «Дело, по-видимому, в его брате?» «Вы говорите об отце Уилфреде?» «Нет, я так не думаю. Рек бы сказал, если бы это его тревожило. Если уж на то пошло, он занял необыкновенно философскую позицию, когда его брат скончался». «Вы понимаете, миссис Белдербосс, часто бывает трудно объяснить, как мы чувствуем себя, когда умирает кто-то из близких, даже тем, кого мы любим. Люди могут надевать маску, притворяться. Уилфред ведь ушел совершенно неожиданно. Возможно, мистер Белдербосс не совсем смирился с этим. Скорбь в любом случае чувство совершенно особенное, и в сочетании с потрясением может длиться очень долго, прежде чем с ним удастся справиться». «Он уже целый месяц такой, бог знает, что соседи подумают». Последовало молчание. Потом отец Бернард спросил: «В чем именно вы хотите исповедаться, миссис Белдербосс?» «В общем, — начала женщина, — я так беспокоилась за мужа, преподобный отец, когда он бродил и бродил часами. И это при его-то сердце и больном бедре. Ведь вам доводится слышать о всяких ужасах, правда? Разные люди шляются по ночам, и они постесняются воспользоваться слабостью таких беззащитных людей, как Рек». «Да-да, продолжайте». «Ну, я пошла в аптеку узнать, нет ли у них чего-нибудь, что могло бы помочь моему бедному мужу». «Не уверен, что понимаю вас, миссис Белдербосс». «Для Рега. Принять что-нибудь, чтобы он мог заснуть». «И что, дали?» «Да. Только Рек не принимал лекарства. Вот так. Вы же знаете, какой он?» «Да. Так что я растолкала пилюли и высыпала ему в его хорликс». Примечание. Хорликс – название укрепляющего молочного напитка одноименной компании. Конец примечания. Отец Бернард прокашлялся. «Я чувствую себя ужасно, преподобный отец, но я не могла больше выносить это. Я боюсь, когда Рек уходит, понимаете? Это случается, ведь так всегда начинается с таких вот мелочей. «Говорят, нужно следить за предупреждающими сигналами, ведь так?» «И как помогло?» — спросил отец Бернард. «Я имею в виду лекарства». «Это была первая нормальная ночь Рега за несколько недель. Но меня все время гложет вина, и теперь я не могу заснуть. Я ведь нехорошо поступила, правда, преподобный отец?» «Я бы так не сказал, миссис Белдербосс. Но я подмешала снотворное собственному мужу». «Миссис Белдербосс», — улыбнулся отец Бернард. «Когда я смотрю на вас и вашего мужа, я вижу любовь, которую Господь желал бы дать всем нам, если бы только это было возможно. В вашем сердце нет злого умысла. Самая страшная ваша вина, что вы немножко впали в отчаяние. А это участь очень многих, поверьте. Идите прочитайте молитву по четкам и попросите Господа о помощи и терпении с Регом. Он сам скажет вам, что с ним, когда придет время». «Вы уверены, что мне больше ничего не надо делать?» «Совершенно уверен». Последовало молчание, потом отец Бернард снова заговорил. «У вас немного разочарованный вид, миссис Белдербосс». «Нет, преподобный отец». «Вы ожидали, что я скажу что-то еще?» «Нет». Миссис Белдербосс секунду помолчала, потом вздохнула. «Ах, не знаю. Возможно, вы правы насчет Уилфрида, преподобный отец. В конце концов, всего несколько месяцев прошло, и ушел его брат. Как вы говорите, совершенно внезапно». «Точно. Он ведь устанет слоняться с места на место, правда, преподобный отец? Как только перестанет так расстраиваться». «Не сомневаюсь, так оно и будет, миссис Белдербосс. Все еще слишком свежо в его памяти. Должно еще пройти время. Вряд ли у людей меняются чувства по отношению к умершим, но сила чувств, без сомнения, ослабевает, если дать пройти какому-то времени. Я сильно тосковал по матушке и отцу, когда они ушли, так сильно, что даже не мог думать о них. Прошло немало времени, прежде чем я смог говорить о них. Теперь мое воспоминание о них приносит радость. Я чувствую себя очень близким им, и я знаю, что они на самом деле никуда не ушли. Это чувство не лишено сходства с нашими взаимоотношениями с Богом, миссис Белдербосс. Как там у Йеошуа?» «Простите, преподобный отец?» «Йеошуа, глава первая. Будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». Отец Бернард тихо засмеялся. «Простите, можно ли так жутко хвастаться знанием текстов? В школе меня заставили вызубрить все это наизусть». «Вы, конечно, правы, преподобный отец», — вздохнула миссис Белдербосс. «В самой глубине души я знаю, что Уилфорд смотрит на нас сверху и охраняет нас. Но просто он кажется таким отсутствующим». «Думаю, скорбь проистекает как раз из этого противоречия». «Да, это возможно, преподобный отец». «Постарайтесь уснуть и поспите подольше, миссис Белдербосс. Я уверен, что утром вы поймете, что не все так плохо». «Я постараюсь, преподобный отец. Спокойной ночи». Я слышал, как женщина прошла мимо меня и поднялась по лестнице. Когда все затихло, я выбрался из шкафчика и вернулся в комнату. Перед тем, как лечь спать, я еще раз подержал в руках винтовку.